Глава 16. Самые частые ошибки новых богатых. Тот, кто не ошибается, просто решает слишком малозначительные вопросы. Это и есть самая большая ошибка. Франк Вилчек, лауреат Нобелевской премии по физике. Мне совершенно ясно, не бывает ничего легкого и невозможного. Из песни одной итальянской рэп-группы. Ошибка – это составной элемент образа жизни. Для того, чтобы отойти от старого образа жизни с откладыванием самого лучшего на потом, требуется хорошая сила воли. Вот те ошибочные шаги, которые вам предстоит допустить. Не расстраивайтесь, это естественно. Наступит момент, когда вы разочаруетесь в мечте и займетесь старым, работой ради работы. Каждый раз, когда начинаете увязать в этом болоте, просто переслушайте введение и первую главу этой аудиокниги. Беда в том, что многие так и останавливаются на этом моменте. Занятие малозначительными вещами и отправкой писем по электронной почте. Займитесь разграничением обязательств, правил и возможностей решения проблем, а также определите область решений, принимаемых самостоятельно всеми, с кем вы взаимодействуете. Это поможет сохранить здравый рассудок. Попытка решить те задачи, с которыми прекрасно справляются наемные работники. Содействие в решении малозначительных и повторяющихся проблем аутсорсерам или наемным работникам. Научите сотрудников самостоятельно разбираться с подобными задачами. Составьте один раз перечень правил и упорядоченных действий для достижения результата. Ограничьте обращение по подобным вопросам. Предоставьте свободу выбора подчиненным и отмените постоянное согласование рабочих моментов. Не отвечайте на то, что уже оговорено в прописанных правилах. Мои подчиненные имеют право решать вопросы, стоимость которых не превышает $400. В конце каждого месяца я провожу анализ, чтобы понять, как принятые решения повлияли на результат. В зависимости от этого могу изменять или дополнять инструкции, основываясь на хороших и творческих решениях. Преследование малоперспективных клиентов в то время, когда у вас и так налажен стабильный денежный поток, достаточный для финансирования ваших увлечений. Ответ на сообщения электронной почты, которые не приведут к продаже, когда вполне достаточно автоматического ответа. Работа в месте, предназначенном для расслабления и отдыха. Выберите себе рабочее место и занимайтесь всеми вопросами бизнеса исключительно там, или вы никогда не сможете наладить режим. Отказ от глубокого регулярного анализа как в сфере личной жизни, так и в работе, по методу 80/20. Постоянная гонка за лучшим, хотя вы и так имеете хорошие результаты в личной и профессиональной сфере. Это очередное оправдание. Любое новое дело схоже с изучением языков. Для того, чтобы постичь 95% информации, уйдет не более полугода, а для совершенствования знаний до 98% нужно 20-30 лет. Нужно понимать, что быть идеальным во всем нереально. Направьте силы на то, что действительно получается, и стремитесь к наилучшим результатам там, а в других сферах старайтесь просто трудиться достойно. В качестве предлога из мелкой задачи делать целую историю, чтобы только чем-то себя занять. В тех же целях переводить вопросы, не требующие спешки, в сверхсрочные. Надоело уже повторять одно и то же. Хватит думать только о деньгах. Не нужно пугаться той пустоты, которая образуется в начале вашего пути к новой жизни. Просто постарайтесь ее заполнить, найти дело, которое вас вдохновляет. Приступайте к исполнению своих детских мечтаний немедленно. Займитесь тем, что заставляет вас чувствовать себя уверенно и радует, а лучше два в одном. Рассмотрение одной цели или работы как единственной мотивации в вашей жизни. Нельзя растрачивать жизнь на глупости, она всего одна. Но если вы занимаетесь самобичеванием, то она покажется слишком длинной. Чем бы вы ни занимались, это всего лишь один шаг, очередная веха на длинном жизненном пути. Какой бы путь ни выбрали, вы в любой момент можете с него сойти. Любые сомнения – это лишь толчок к действию. В случае сомнений и перегруженности – просто остановитесь ненадолго и проанализируйте все сферы своей жизни по принципу 80/20. Отсутствие какого-либо внимания к социальным преимуществам. Счастье приумножается, когда его делишь с окружающими. Это может быть любовь или дружба. Искать себя и свое призвание можно самостоятельно, если вам так удобнее. Но жить одному нельзя ни в коем случае. Постарайтесь сделать все, чтобы окружить себя жизнерадостными и счастливыми людьми. И пусть в вашем кругу никто не вспоминает о работе.